Как совершить самопрорыв? Если постепенные изменения, происходящие с человеком в ходе тренировок и постоянной рефлексии, можно назвать саморазвитием, то быстрое скачкообразное обновление, произведенное с помощью технологий или энергии общества, можно назвать самопрорывом. Если внимательно понаблюдать, то можно заметить, что личностный рост – это процесс с фазами постепенное развитие прорыв. В процессе постоянного обучения и чтения вас вдруг озаряет какая-то мысль и открываются абсолютно новые горизонты познания. Затруднения, с которыми вы сталкивались раньше, теперь становится легко решить. На вас снисходит озарение. Это называется прорыв осознания. После этого вы с новым восприятием продолжаете учиться и получать опыт, тренироваться, знакомитесь с новыми людьми, накапливаете силы, но при этом новые изменения долго не происходят, и даже в какой-то момент вы решаете все бросить. И вдруг в один прекрасный день вы осознаете, что ваши способности повысились еще на одну ступеньку. Это второй уровень – прорыв способностей. У меня в жизни был период, когда я каждый день слушал новости на английском языке. За 3 месяца ежедневных прослушиваний казалось, что особо не произошло никакого развития. В то время мне очень нравилось играть на гитаре, и я подумывал бросить слушать английский и полностью посвящать время музыке. Преподаватель по гитаре отговорил меня. Он сказал: «Не бросай, подожди еще чуть-чуть». В музыке мы называем этот этап «закоптить уши». Ты должен постоянно слушать хорошую музыку. Слушать до такого состояния, когда ты уже забываешь, что делаешь это специально. И тогда, в один из дней, ты поймешь, что ты поднялся на уровень выше. И однажды я ехал на велосипеде и совершенно без усилий понял все, что говорилось в наушниках на английском, при этом даже не пытался перевести это для себя на китайский язык. Переход от прорыва способностей к энергетическому прорыву – это процесс переноса ценности изнутри наружу. Ваши внутренние ценности уже получили развитие, но вам все еще нужно познать на собственном опыте окружающие условия. Этот процесс происходит подобно взрыву. После долгого восхождения на гору и накопления опыта вы уже несколько раз сделали правильный выбор, поменяли несколько платформ для развития, и после этого ваш уровень, социальный статус и способности резко поднимаются на следующую ступень. Теперь вы смотрите на проблемы и решаете вопросы совсем с другим подходом. Это и называется прорывом энергетического уровня. Обратный пример – это когда в какой-либо организации работники получают повышение только благодаря выслуге лет и опыту. Их мировоззрение и восприятие при этом совершенно не меняются. Они не совершают прорыв. Какая логика лежит в основе прорыва? В структуре научных революций упоминается понятие парадигмы. Книга американского писателя Томаса Куна. Великие коммерческие и технологические прорывы совершаются не благодаря изменениям технологий, а благодаря изменению парадигмы, происходящему при смене способов использования и понимания технологии. Хорошим примером может послужить изобретение самолета. В постоянном стремлении изобрести самолет человечество наблюдало за полетом птиц. Казалось, что самолет должен махать крыльями, как птицы. Но как люди ни старались, сделать такой самолет не получалось. Братья Райт изменили парадигму. Они задумались, а что если крылья самолета должны быть похожи не на крылья птиц, а на парус? Как только появилась эта мысль, то понимание принципов работы самолета уже стало напрашиваться само собой. Оставалось только пройти через процесс улучшения технологии. В 1903 году братья Райт в мастерской по ремонту велосипедов создали первый в истории человечества самолет. Они сделали это раньше своих конкурентов, у которых было более высокое образование и больше ресурсов. Изобретение самолета произошло не благодаря прорыву в технологии, а благодаря скачку парадигмы восприятия информации. Тоже можно сказать об Uber и Airbnb. Они появились не благодаря изменению технологий, а из-за того, что мы постепенно осознали, что мы можем пользоваться какой-то вещью и при этом не обладать ей. Это и есть прорыв осознания. Самопрорыв – это не только изменение способностей. Скорее, это изменение сознания и парадигмы развития. Ключевые факторы такого прорыва – это смена ментальной модели или парадигмы, развитие внутреннего потенциала и осознание внешних возможностей. Здесь нужно подчеркнуть, что прорыв не случается просто так, без усилий. Прорыв – это нелинейность наших усилий и полученных результатов. И эту нелинейность можно расширить и увеличить, искусно используя закономерности работы общества и научно-технической отрасли. Прорыв происходит не в результате тактических усилий, а в результате стратегии. Поэтому между последовательным совершенствованием и прорывом нет противоречия. Нужно только прилагать усилия с умом, работая с правильной парадигмой сознания. Движущая сила любого прогресса – это совершенствование и непрерывное обучение. Неважно, в насколько хорошем положении вы находитесь и насколько умелые люди вас окружают, если вы сами не прикладываете усилия к совершенствованию, то прорыв вам не совершить. Основные факторы второго этапа развития, прорыва способностей – это впитывание энергии и использование трендов и закономерностей. Посмотрим на теорию относительности Эйнштейна. Если бы до Эйнштейна не было многочисленных физических открытий, таких как открытие электромагнетизма, гипотезы об атомах, споров между школами волновой и корпускулярной теорий, накопление математических знаний в области неевклидовой геометрии, математики создали совершенно новую науку, на тот момент не понимая, как ее использовать, а также накопление научных знаний в течение десятилетий до уровня, когда стало возможным точно доказать отклонение света, то даже если бы теория относительности и появилась, то не была бы доказана и не получила бы распространения. Можно сказать, что если бы в то время не появился Эйнштейн, то появился бы кто-то другой, кто совершил бы такое эпохальное открытие. Это не Эйнштейн создал теорию, а история проявилась через Эйнштейна. Прорыв осознания, прорыв способностей и энергетический прорыв – это три этапа индивидуального прорыва. Люди, прилагающие усилия с умом, уже смутно поняли, что Китай сегодня, в информационный век, это лучшее время для совершения самопрорыва. Это предвестник года чудес. Это эпоха, которая наилучшим образом подготовила нас к подъему и развитию. Для того, чтобы наслаждаться выгодой этой эпохи, достаточно постоянно развивать интеллект, разбираться в трендах и прилагать усилия с умом.